Глава 11. До таверны, где нашел приют орк, мы добрались быстро. Тут все компактно, да и сам поселок не слишком большой. Но вот таверн хватает, 4 штуки их тут, как заверил меня Хруп. Да, на нас обращали внимание. Конечно, почти голый орк идет рядом с парнем, который едет на большом, если не на огромном вархаммере. Есть чему удивиться. Все перед убытием думал, в чем мне идти, что одеть на себя. И какое оружие с собой брать. Решил просто, что нет ничего лучшего у меня, чем мамин комплект одежды, который я смог восстановить и в котором когда-то в рваном виде по нашей деревне бегал. Он на мне как раз выглядит очень прилично, в том числе и сапожки к нему. Сверху пояс с кинжалом и кобурой к новой пуколке. Там на кошель примостился, который я потом отдал более представительному по виду из-за своей большой могучей фигуры орку. Местный кошель, который обычно к поясу привязывается. Там у меня 5 империалов золотом. В такую сумму я оценил возможный выкуп нынешних рабов. Я примерно знаю на них цены. Интересовался по случаю у дедушки Тимофея. Был один момент. Со мной мой кинжал от пары рейнджеров дроу. И клинок короткой шпаги с плетением ускорения на ней. Решил с длинной шпагой, которая идет в паре к моему непростому кинжалу, по поселку не ходить. На поединок я сегодня ни с кем уж точно не рассчитываю. Таверна приличных размеров. Но это не та, в которой наша сотня остановилась. Та чуть в стороне и немного вглубь поселка находится. Как там Хруп говорил, трактирщика величают, как-то необычно. Вроде как Броби, его все кличут. Ну и наградили же родители имечком. Бро разрешил мою красавицу прямо в самом начале скотного сарая пристроить, говорит орк. Кто? Не понял я, о ком он говорит. Бро, хозяин таверны. Так его имя все в поселке сокращают, и он уже давно на это не обижается и не обращает внимания, объясняет Хруп. Так вот, про мою Нань. Она под крышей находится, в самом сарае. Там проветривается. И не так жарко днем. А по ночам не так сильно холодно. Просто под навес ее расположить меня сам трактирщик отговорил. Слишком уж она у меня приметная, не уследишь. Может, что пацанва ей подсунет из ненужного. Пожевать. Дети есть дети. Перестраховался. У нее отдельный загончик, и она никому не мешает. Вот все хорошо, да только все никак не выздоравливает моя подруга. Кому я тут только не обращался, но все разводят руками. Мастер-лекарь по животным уехал, а учеников после себя тут не оставил. Может, говорят, и вернется, да только когда? Я не могу на это рассчитывать, ведь он у своих родственников и год может прожить, не возвращаясь. Раннее утро. А на улице уже становится жарко. И тени тут нигде не увидишь. Дома в поселке все одноэтажные, живых насаждений нет. Полупустыня вокруг, хотя и оазис. И хоть какая-то растительность ведь должна быть. Но в наличии вокруг колодцев одни низкие колючие кустарники и все, которых в самом поселке и нет нигде больше. Повывели. Ну вот, наконец-то мы и добрались. Хруп. «Ты откуда родственника привел?» «Навстречу нам, уже недалеко от нужной нам таверны, идет кто-то из местных знакомцев орка». «У господина Константина свой вархаммер», — показывает рукой на меня орк. «И тут же представляет нас друг другу». «Это Милсдарь Тайлер, господин Константин. У него лавка на местном рынке имеется. Тут и такой имеется», — говорит орк. «И чем торгуете, уважаемый?» Задаю я вопрос импозантному мужчине невысокого росточка с небольшим животиком. «А почему импозантный?» «Так штанишки на нем надеты коротенькие, рубашечка в клеточку, а сверху жилеточка ярко-желтого цвета. Ни ножа при нем, ни кинжала. Пояс есть, а на нем лишь связка ключей навешаны. И что-то на вроде кошелька, наподобие того, который я Хрупу отдал поносить». И еще один момент. Ни сапог на господине, ни сапожек. Не даже ботиночек приличных, а что-то на вроде римлянок. Как Крафт их называл. Подобие то ли сандалий, то ли дощечек на веревочках, что он сам любил в особо жаркое время на свою единственную ногу обувать. «Всем понемногу», — улыбается мне дядька с очень живым улыбчивым лицом. Вот сразу видно счастливого человека. Или он уже с утра успел принять на грудь. Выражение все того же Крафта. Что-то старатели скидывают по дешевке, что сами путешественники не прочь от чего-то избавиться. Старьем приличным торгую, даже оружие есть. Вот, к примеру, для него и не такое, что он майкру продал за серебряный пятак. Тыкает пальцем ворка этот скупщик-лавочник. «Проклятые земли хорошо кормят», — добавляет он. «Так что имейте в виду, уважаемый господин», — возвращает он мне, использованное мной в разговоре с ним обращение. «Если что-то понадобится или купить, или продать, не ищите никого больше. Лучше меня цены вам тут, в нашем поселке, никто не даст». «А это, случайно, не вы обладатель прекрасного фургона, который сейчас за воротами охранного периметра в степи стоит?» Киваю. «Вы угадали, уважаемый. Большой у меня фургон. Так мне проще разворачиваться, а насчет охраны я не беспокоюсь. Кому он там может понадобиться? Да и стоянка у меня прямо напротив смотровой вышки находится», — отвечаю учтиво я. «А, ну, так-то да», — хмыкает саркастически дядька. «Под вышкой смотровой может сразу и не своруют чего. Что у вас плохо лежит? Но вот ночью желающие могут и найтись, сперва присматриваются, а потом решиться могут вас насчет лишних вещей побеспокоить. Тут разный народ бывает, и не все местные жители, а пришлые в основном, так что имейте это в виду». «Обязательно, уважаемый», — киваю я, и тут же задаю ему вопрос, который только что пришел мне на ум. «Не подскажете? А у вас ничего приличного нет, скажем, вот на этого господина?» — киваю я на орка. «Из одежды и больших сапог к ней. Поищем». Окидывает он взглядом могучую фигуру орка. Понимает, что я хочу взять парня к себе на службу, явно соображает, что перед ним благородный господин, почти аристократ. Да и наверняка обо мне уже весь поселок гудит, и разговоры идут в каждой из таверн. Навел уж точно он тут обо мне справки, опытный делец. Держу в уме, что, возможно, и насчет одежды для невысоклика и гоблина, если до этого дойдет, тоже к нему надо будет обращаться. Нужный дядька. «А вы чего всем табором куда-то с утра собрались? Пиво попить? А то ваши...» — кивок на меня. «Словно засуха была у вас по пути, хотя дождь лил вчера. Все пиво, почти все запасы его выгребли в трактирах. Сейчас со складов у Пина тоннами забирают напиток по заведениям». Я с удивлением взираю с высоты спины Хрюши на своего собеседника. «А этот господин Пин оптом торговлю ведет?» Выдергиваю я главное из слов толстенького торговца. «Да. Но там минимальная партия 10 ящиков сразу», — объясняет Тайлер. «И ладно, это пиво, но кому нужны 10 ящиков, скажем, какого-нибудь вина или коньяка с водкой? Да и так есть чем ему торговать. У него у единственного морозильные камеры есть. Большого объема. Он ведь караваны заказывает по всему королевству, да и с соседями нашими тоже активно торгует. Вон, видите те длинные здания, обнесенные синим забором? Вот там и есть вотчина старины Пина. Вполне вменяемый торговец, кстати. Цену не гнет. Так уж слишком. Ведь... через наш поселок сколько дорог проходит? Торговля наша зависит от вас, господа, от путешественников. Сами местные мало что покупают. Приходите, ждем». Я киваю, желая ему хорошего дня. Сам на хрупе смотрю. «Ну, веди, куда тут дальше-то двигаться, где ты свою принцессу спрятал?» Еще 5 минут, и мы у цели. Я прямо на Хрюше в большущий сарай заехал. Как раз воротины открытыми были. Работник, который нам навстречу попался в недоумении и с проблеском страха на лице, по стеночке пробрался мимо нас. перегородивших весь вход и куда-то шустро припустил. «Сейчас хозяина позовет», — хмыкает орк. «Да и пусть, мы ведь ничего такого. Вон те воротинки сбоку, за ними моя красавица прячется от всех. Мне все равно нужно там все вычистить. А вы со мной, господин? Или так свою диагностику проведете на расстоянии?» Уточняет у меня он с надеждой во взгляде. Вздыхаю. «Нет, нужен контакт», — отвечаю я. А сам уже мысленно образом обращаюсь к Дафу. «Успокой ее. Чувствуешь там кого?» «А кто его знает, может, уже все, там и в живых-то никого нет». Пришел ответ. «Успокоили. Можно спокойно заходить». Орк уже и воротину приоткрыл. «Ну-с, и что там у нас?» Магическое зрение сразу подключаю и умение сути вещей. Посыл на Вархаммера, что существенно по высоте меньше моего хрюши, но все равно кабанчик своими формами любого впечатлит до дрожи в коленях. Да что же это такое? Опять упырь-вампир невидимый присосался. Значит, из пустоши их таскают, понятно. И место же выбрал, куда присосаться, к детородному органу, вот же твари. А сам говорю орку. Хруп. Как говорили, садишься сейчас на хрюшу и свою красавицу ведешь на поводу к нам. Вам я помогу, я уже понял, что с ней случилось. Тебе сильно не повезло и одновременно повезло. Не повезло, что дрянь подцепили в пустоши, а повезло, потому что я с такой напастью уже сталкивался и знаю, как вам помочь. Сам же ты отводишь вархаммеров до фургона и там их оставляешь под присмотр Дафа. А потом галопом тут же сюда возвращаешься. Будем решать насчет твоих знакомцев. Пока ты туда-сюда, то ездишь, то бегаешь. Я думаю, уже лично определюсь, нужно мне еще и в этот блудняк ввязываться или нужно оставить все как есть. И как предупреждал тебе ранее, на меня не давить. Как решу, так и будет, напоминаю я. Я все понял. Все сделаю, как вы велели. А деньги? Показывает он пальцем на веревку, обвитую вокруг его тела, на которой болтается мой кошель. «Придешь, а там и посмотрим, понадобится ли он нам или нет», — отвечаю я. И тут же слышу за спиной. «Хруп, ты кого еще сюда притащил? Где еще одного кабана достать умудрился?» И мне. «О, а вас, господин, я и не заметил», — обращается он ко мне учтиво, несмотря на мой молодой возраст. «Это ваша... сокровище?» — кивает он на моего хрюшу. Явно что-то другое сказать хотел, да сдержался. «Мой свиненок», — с гордостью говорю я. «И он еще маленький, не ругайтесь при нем, пожалуйста. Не хочу, чтобы он плохому учился. И он не любит, когда в его присутствии голос повышают. Может, ненароком и придавить, нечаянно. Я предупредил». «Понял, понял», — улыбается трактирщик. Но опять же, задавать интересующие его вопросы он не перестает. «Так вы что, девочку своей свинке подбираете?» спрашивает он юморя. «Да», киваю я, возвращая ему открытую улыбку. «Нормальный дядька умеет с постояльцами общаться, располагая их к себе». «Вот только уже выбрали, забираем». Трактирщик застыл на месте. «Ты продаешь свою нань?» Неподдельное изумление появляется на лице дядьки. Такое же выражение лица возникает и у удивленного таким вопросом орка. «С чего ты взял, дядька бро?» «Нет, конечно, господин лечить мою нань забирает. Так что я у него теперь буду. При нем». И переводит на меня вопросительный взгляд. Киваю. «Но...» «Вот это мы с тобой чуть позже, как вернешься тут у господина Броби, и будем обсуждать. Надеюсь, нас тут сумеют удивить своими гастрономическими изысками», — говорю я заумно. Трактирщик быстро, на лету все схватывает, явно почувствовав денежного клиента. «Могу вас проводить, уважаемый, не знаю вашего имени. Просто Константин, Костя. Для вас можно и просто кот, уважаемый бро», — представляюсь я. «Тогда прошу за мной, Котя, покажу вам наши достопримечательности». Ухмыляется он. Я же бросаю взгляд на орка. Тот, все поняв, просто кивает в ответ. Вышел вслед за трактирщиком на улицу. Опять жара. смотрит, задрав голову вверх к солнцу, трактирщик. Вот, кажется, вчера вода с неба как из ведра лилась, а сегодня уже все сухо и духота. Потом поворачивает свое лицо ко мне, и пошла реклама. А вот у меня в сдаваемых мной комнатах охлаждающие артефакты магические стоят, поддерживают комфортную температуру, хвастается он. И в самой большой зале такой же артефакт работает. Да, беру с людей дороже, но не жалуюсь. Посетителей хватает. И кухня у меня отличная. У меня отец очень хорошо умел готовить. От дочерей моих и обучил. Теперь они посетителей нашими рецептами радуют. И тут я вспомнил за оленя. Я тут, уважаемый бро, за суточный переход отсюда немного похулиганил и в пустоши ночью поохотился. Очередной неверящий, изумленный взгляд на меня кидает трактирщик, но не спешит подвергать мои слова сомнению, а просто уточняет. Заинтересованно. «А позвольте поинтересоваться у вас, и каков результат вашего хулиганства?» — спрашивает он. «Что-то большое и рогатое добыл. Приписываю я себе охотничий трофей моей охотничьей парочке. Сильно на оленя оно похоже». «И насколько сей трофей большой?» Резко останавливается трактирщик, развернувшись ко мне лицом. Пожимаю плечами. 3 килограммов примерно чистого мяса, отвечаю я. Шкуру я уже снял, тушу разделал. Рога на голове, еще их не отделял, даже кровь собрал отдельно. Люблю, знаете ли, кровяную колбасу. Вот хотел узнать, что за зверек у вас тут такой водится. И за его ценность. «Да, хмыкает бро. Ценность, говорите?» — хмыкает он опять. «Кровь самая ценная в нем. И рога. Но вы правильно сделали, что не отделяли их от головы. Так и хранятся они, пока не доставят трофей до алхимика, который сможет заплатить за такие ингредиенты нужную сумму. А так, 1000 империалов только рога. Ну и кровь по литру за ту же цену. А вы хотя бы примерно сколько ее собрали?» Пожимаю плечами. 3 литра, может, чуть больше. С обескураженным видом отвечаю я. «Так вы до сих хотите по такой цене кровяной колбаски отведать?» Явно веселясь, задает мне вопрос господин бро. «А мясо тоже ценное?» Уточняю я у него. Кивает он в ответ. «Не такое ценное, как кровь, но тоже по местным меркам прилично выходит. И все в империалах считается, а не в золотых. Редкий трофей, редчайший. И чтобы один человек его добыл, о таком я вообще никогда не слышал. Под реализацию возьмете?» При этом, не раскрывая перед покупателями, кто вам этот товар продал, задаю я ему вопрос. «Копыта и голову с рогами вы тоже через меня реализовывать будете?» Тут же задает он главный вопрос. «Даже связываться с этим сам не хочу, честно говорю я. А вот насчет мяса, ну не знаю, наверное, оставлю себе. Но с вас рецепт, как его лучше всего готовить». «Так что я тогда продавать буду?» Тут же стал торговаться хозяин таверны, не собирающийся терять барыши. «Давайте разделим тушу пополам», — предлагает он. «У меня тоже ценители найдутся, кто готов будет заплатить за столь редчайший деликатес». «А по цене договоримся». «Я подумаю», — говорю я. «Вначале хочу попробовать вашу стряпню, но перед этим хотел бы, как бы выразились, на ваши главные достопримечательности посмотреть. Я сейчас про невысоклика и гоблина говорю. Кстати, почему клетка?» Бро пожал плечами. «Отпустить их просто так?» Трактирщик, рисуясь, задрал брови на самый верх своего высокого лба. «Да не каждому такое под силу. Гоблина? Ну как-то это неправильно. Не хотелось бы за них ответственность нести. А вдруг? Они набедокурили бы, или, не дай бог, убили бы кого. Кто отвечал бы тогда?» «Правильно, тот, кто их выпустил. Невысокликов я не знаю, не приходилось как-то сталкиваться, а вот гоблинов в деле видел, страху натерпелся. Так что потому и клетка, так всем спокойней. Тем более гоблин и так в ней приехал. Я просто мелкого потом к нему подселил после того, как весельчака прирезали. Вот жду, когда кто-нибудь их у меня выкупит». Киваю. «Понял. Глянуть на них можно?» Задаю я ему вопрос. Почему бы и нет? Конечно же можно. Быстрее, чем нужно, отвечает он, явно почему-то разволновался. Он с левой стороны здания виден отдельный вход. Там как раз ваши вон крутятся, видно смотреть тоже, как ты хочешь. На местную достопримечательность ходили. Там же через хозпомещение и вход есть в общий зал. Это сделано для тех, кто из зала ходит на моих невольников смотреть. Сходи и посмотри, ведь ты ничего не теряешь, всего 5 медных монет. Улыбается мне бро. Пойду, киваю я, воспользуюсь вашим предложением. Неспешно двинулся в сторону стоящих около высокой двери входа в пристройку кабака ребят. Трое. Девчонки и точно не из нашего отряда, а вот парни наши. Кто-то из Соколовых и один точно Богомол. Хотелось бы с ними сейчас избежать конфликтов. Увидели меня парни. Поприветствовали они меня первыми. «Ты где устроился, малой?» Подал голос. Как раз-то веселый Богомол. «Завалом встал», отвечаю я честно. «Ведь вопрос простой и задан вполне учтиво». «А мы по поселку тебя искали», — смеется его друган. «Ты на мелких пришел посмотреть?» Киваю. «А чего из этого делать секрет?» «Да, слышал, тут хоббита показывают». «Никогда никого из них не видел, а гоблинов приходилось встречать, но мелких. А вот больших нет», — честно отвечаю я. «Да и не слишком он большой. Знатоки из местных сказали, что молодой он еще совсем», — делится информацией Богомол. «Интересно. Пойду. Хочу сам их увидеть», — говорю я, направляясь к двери в пристройку. «Давай», — стал резко серьезным пацан из Богомоловых. «Но смотри, поаккуратней будь, там парни, соседи наши втроем еще не вышли. И после вчерашнего загула еще не отошли, сейчас пивом отпаиваться будут. Но развлечения у них уже начались, осторожней с ними. Чудные они какие-то», — предупреждает меня Богомол. «Спасибо», — отвечаю я, — «учту».